Глава первая. Настоящее имя поэта — Кутлук Кадам, но этого не знал никто. В Газне он известен как Малик Аш-Шароб, по-простонародному Маликул Шараб, что означает «повелитель вина», а стало быть и тех, кто любит вино. А питейное заведение, пусть никем и не сравниваемое с дворцами султана Махмуда, да продлит Аллах годы сиятельного владыки, славится тоже всеми в городе. Невзрачная лачушка, что находится на самой окраине. Это как посмотреть? Ну да, она приютилась далеко от сада Фирус и сада Махмуда, от беломраморного султанского дворца и чиновных палат с позолоченными фасадами, от лазурно-купольных величественных мечетей, цветников, орошаемых водой из серебристых фонтанов, от шумных караван-сараев и базаров, где тесно человеку среди благоустроенных торговых рядов. Лачушку можно было найти в уединенном уголке Вавшане, в той части города, которую Аллах предназначил для бедняков да нищих. Но ведь не всякий бедняк от рождения бедняк. Тут собирались поэты, певцы и музыканты, еще не нашедшие признания или уже утратившие его. Собирались изгнанные из дворца неудачливые колдуны-звездочеты и воины, не пожелавшие приумножать воинскую славу сиятельного владыки, и попросту беглые люди, где-то когда-то кому-то служившие. Бродячий ночной люд. Чаще всего никто из приходящих сюда под покровом тьмы не имел за душой ни монетки, но едва ли не каждый был горд и по-своему знаменит. Среди музыкантов оказывались прославленные мастера, не просто ситарчи, а бобо-ситарьи, не просто гиджакисты, а перегиджаки. Ситар — трехструнный щипковый музыкальный инструмент. Ситарчи — тот, кто играет на ситаре. Бабу-ситари — глава ситаристов. Гиджак — народный инструмент, похожий на скрипку. Пери-гиджаки — большой мастер и наставник гиджакистов. И среди хафизов нередки были такие, кому обращались бобо-хафиз-булбули. Хафиз — народный певец. Бабо-хафиз Булбули — буквально певец-старейшина с соловьиным голосом. Поэты же все величали друг друга, не скупясь, повелителями слов, не иначе. Даже горбун-лавочник из Гургана, мастер играть на наи, всего охотнее откликался, когда его называли «пири-букри», что означает «святой горбун». Най — музыкальный инструмент типа свирели. Лачушку свою повелитель вина унаследовал от отца, Карагуляма, верного слуги победоносного воителя эмира Сабуктигина, отца нынешнего победоносного и сиятельного владыки султана Махмуда Газнийского. В юности Маликул Шараб тоже был возлюблен султаном, приближен к сердцу и очам его, но потом... Если б не та юная 14-летняя красавица, если б не она, Маликул Шараб, может, и не стал бы Маликулом Шарабом, оставался и по сей день Кутлук Кадамом, одним из самых близких людей победоносного. Ну и что тогда? Чего бы достиг он? Довольства, счастья, высоких должностей и мирства, например? Нет. Управляй ты половиной мира — счастлив не будешь. Скорее, чем срок тебе на роду выпал, от забот помрешь. Вот и все. За вином, да в беззаботности время проходит медленнее. Секретом виноделия Маликул Шараб научился у одного старого садовника Гератца. Теперь сам стал винным чародеем. Доказал, что не только в Герате, но и в Газне такие возможны. Вкушать вино Маликула Шараба приходил не один лишь мелкий люд, не только поэты-несчастливцы и вообще несчастливцы. Некоторые, наделенные богатством и знатностью вельможи, тоже не гнушались посещать лачушку. Да что там вельможи? Даже такой ученый, как Абу Райхан Бируни, временами наведывался тоже. И любимец султана, непревзойденный поэт Унсури, и сам визирь победоносного и сиятельного, отъявленный пьяница и женолюб Абул Хасанак, хоть порога не переступал, но своего человека за вином к Маликулу Шарабу посылал неоднократно. Правда, иногда то надзиратели рынков, то особенно шейхи-духовные отцы поднимали крик, обвиняя Маликула Шараба в безбожии, пытались выгнать его из Ганзы. Но, к счастью, 45 лет назад молодой тогда Махмуд, еще не султан, а эмир, прогнав от себя, отринув от сердца верного своего слугу Кутлук Кадама, да-да, все из-за юной 14-летней красавицы, которая приглянулась им двоим, но больше благоволила, издал на века нерушимый указ. Из дворца долой, а по-иному не наказывать. Вот и живет Маликул Шараб, не тужит. Прозябая живет, а это как посмотреть? Обыкновенно костер беседы в питейной лачушке у Маликула Шараба разгорается в сумерках после захода солнца. Сегодня же любители-посетители стали являться раньше обычного. Как всегда, пространство у самой двери осталось анашистом, калеком в лохмотьях, да нищим дервишем. Анаша — растение, из которого и до сих пор делают наркотические снадобья. Неподалеку от входа расположились ученики из медресе, иные любители поэзии, жаждущие выпить и узнать что-либо новое. На почетные места были приглашены два путешественника, приехавшие откуда-то в Газну. Один постарше, лет 50, благообразный человек, с проседью в бороде и усах, украшенный челмой, одетый в синий бархатный халат, поверх которого белела накидка. Второй был молод, худобой лица и тела похож на дервиша, только одет не в рубище, но и не богато. Через некоторое время явились с музыкальными инструментами под мышкой бабо-ситари и периги-джаки, завсегдатые, желанные мастера музыки. А вслед за ними бобо-хафиз Булбули, совсем уж старик, однако сидеть не желавший, бороду и усы красящий, и с ним Пери-Букри, тоже немолодой возрастом и, как мы уже знаем, любитель ная, низенький, с непомерно большой головой. О таких говорят: сам худ, голова спут. Черный паук, его еще и так называли за глаза. Родом он из Хорезма, родного края Абу Райхан Бируни. В Газне на базаре Афшан-Шал Пери-Букри держал лавку. О горбуне-музыканте разные слухи шли в городе, будто покупает он ворованные товары, будто обладает неисчислимым богатством в золоте и драгоценных камнях, будто игра его на нае для отвода глаз. Аллах ведает, что тут было правдой, а что ложью. Во всяком случае, Маликул Шараб не испытывает к горбуну ничего, кроме дружелюбной жалости. В свою очередь, Пери-Букри ценит и самого винодела, и его дружеское участие к себе. Вот уже 15 лет с тех пор, как приехал из Гурганджа, прошло, и чуть ли не каждый вечер в питейном заведении Маликула Шараба играет, заливается най. Да так, что сам плачет и других до слез доводит. Играет горбун, и людям кажется, что сама душа выплакивает какое-то неутешное горе в звуках печально сладких, и забывают люди нехорошие слухи о Пери-Букри. Месяц назад Пери-Букри обратился к виноделу с некой тайной просьбой, удовлетворение которой, как поговаривали, было делом весьма щекотливым. Маликул Шараб вынужден был отказать. Пери-Букри перестал посещать уютную лачугу, а Маликул Шараб переживал его отсутствие. Он душевно страдал из-за того, что обидел старого приятеля. Понятно, как сильно обрадовался он сегодня, когда увидел у себя вместе с певцом Соловьем и святого Горбуна. Приказал талибам принести из погреба целый хум вина десятилетней выдержки. Талиб ученик духовного училища. Хум — большой глиняный кувшин для хранения воды, масла, вина. Любители-ценители одобрительно зашумели. «Да сопутствует тебе удача, молекул Шарап! Да живет молекул Шарап 100 лет!» Когда-то молекул Шарап умел, как говорится, выпить. Мало кто мог сравниться с ним в этом занятии. Но, перевалив за 60, достигнув возраста пророка, несколько ослаб. Сам теперь не столь часто, как прежде, прикладывался к сладостным источникам, больше угощал других, с тем, однако, что плелись и поучительные, и веселые беседы, не одно вино. За красивую газель, интересный рассказ, сердечную песню исполнитель вознаграждался чашей доброго вина, и в предвидении такого вознаграждения настроение певцов и поэтов поднималось само собой, равно как и состязательный их дух. Но вот сегодня молекул Шарап, отпивая вроде бы по глоточку другому, сильно захмелел. Оно и понятно, скажем еще раз. Сегодня пришел старый приятель, Перибукри. Целый месяц его не было, обижен был. А нынче прибыл, осчастливил лачушку, да еще сыграл такую мелодию вместе с Пери Гиджаки, что не осталось ни одного, кто не прослезился бы в ответ. Ну и путники, прибывшие в Газну, в столицу государства сиятельного султана, они оказались хорасанцами, земляками великого Абулкасима Фердауси. И когда беседа подошла к Шахнаме, то уж ясное дело, не минула она и сиятельного, и могущественного. Ведь это Махмуд Газнийский обидел поэта, а поэт едкими стихами отозвался на обиду. Тут беседа разгорелась, будто пламя от ветра. Одни восхваляли поэта, другие, наоборот, его упрекали. Коль Абулкасим мудр, зачем он венец своей мудрости поэму Шахнаме посвятил султану, которого не любил? Больших подарков ждал, но разве это мудро? Третьи, струхнув не на шутку, тихо и незаметно оставляли круг спорящих. Молекул Шарап не спорил и едва ли даже слушал. Неверными жестами поправлял он свою старую конусом дервишскую шапку, оглаживал свой бязевый старый халат, бередил и без того растрепанную бороду. Перед ним будто витал сам досточтимый Абулкасим Фердауси, да уготовит ему Аллах место в раю. Некогда, перед тем, как покинуть Газну, покойный поэт пожаловал в эту вот невзрачную лачугу Кутлук-Кадам. А за день раньше, помнится, по городу пронесся вихрь противоречивых слухов. Одни утверждали, будто султан Махмуд выказал поэту большую милость, распорядился за каждую строчку великой Шахнаме выдать по золотому. Но иные, наоборот, говорили, что султан не одарил поэта даже простым халатом, а деньги все же заплаченные, хотя сколько их там было, тех денег. Абулкасим взял да и пошел тут же в баню, все их там и раздал банщикам да нищим, а сам сочинил едкие стихи про султана. Молекул Шарап припомнил, как шах поэтов навестил его. Абулкасим был уже в почтенном возрасте, с белой бородой на груди, но держался прямо, выглядел человеком крепким, глаза сверкали живостью и видели далеко. Он и впрямь был острым на язык, что не нравилось многим, не только султану Махмуду. Когда поэт приходил сюда в хорошем настроении, то охотно рассказывал разные истории из Шахнаме или легенды о житье-бытие мудрецов. И люди жадно слушали великого мастера, учителя и мудреца. А если старик был в плохом настроении, то даже не присев, молча выпивал одну чашу и тут же уходил. И тот последний раз учитель поразил Кутлук-Кадама необычным видом. Волосы на голове и борода растрепаны, длинное худощавое лицо осунулось, зоркие глаза под густыми седыми бровями горели гневом, и одет не так, как всегда, не в парчевый халат, а в скромный черного цвета чекмень, на голове старая шапка, в руках посох, на плече переметная сума. «Молекул Шарап», — сказал тогда учитель с порога, — Я не тот, кого ты знал и звал шахом поэзии. Я бедняга, кого можно легко и просто оскорбить и унизить. Я нищий без деньги в кошельке. Если ради Аллаха дашь пиалу вина, выпью, благословляя тебя. Если нет, покину твою питейную с улыбкой на губах и злобой в душе, как учат меня жить в вашей газне. С жадностью осушил тогда Абулкасим Фердауси большую чашу. Возвратил ее хозяину, заговорил горестно. «Нет-нет, Маликул Шараб, я проливаю слезы не из-за того, что живот мой пуст, а на плечах нет богатого халата. Достоинство человека, достоинство поэта султан оценил в 20 000 дирхемов». Дирхем — мелкие серебряные монеты. Каково? За шахнаме 20 000 дирхемов. Я их раздал нищим, не оставил себе даже мелочи, и вот теперь, словно безгрешный ангел, стою перед тобой. Собрался в родные свои края, голым уйду. Увы, такова, видно, участь всех поэтов и мудрецов в этом султанате среди роскоши и несправедливости. Но что поделаешь? Скажи, разве не сам я виноват? Я, написавший историю благородных и справедливых царей, я, воспевающий честных и праведных, я у такого султана пришел искать правду. О, неразумный! Мне говорят, султан недоволен тем, что я, его покорный слуга, противопоставил Иран и Туран. Будто персидских царей я возвеличил, а тюрков унизил. Нет-нет, учитель высоко и гордо вскинул голову. Одну страну натравливать на другую, один народ унижать, другой превозносить — это дело не поэтов, не мудрецов, а султанов и шахов. Я, покорный их слуга, в своем достане воспел правду. Одну лишь правду клянусь Аллахом. Придет время, оно уже чувствую близко, и я покину сей бренный мир. Но шахнаме навеки вечные останется. Да будет на то воля Аллаха. А кто прав, кто не прав, покажет время, Маликул Шараб. Так он тогда сказал, шах поэтов и учитель. Отказался выпить вторую чашку вина, ушел, уехал, исчез навсегда.